Страница 226. Часть третья. Призрак Золотой Орды. Мираж Великой Империи. Продолжение. Третье. Врет, как очевидец. Интересно, что пишут о монгольских ханах и о граде Каракоруме средневековые путешественники. Массу интересного. Вот путевые заметки монаха Гийома Рубрука, участника посольства к великому хану монголов, отправленного французским королем Людовиком Святым, 1253 год. Начнем с маршрута Рубрука. В Каракорум он едет через Черное море, Тавриду и Донские степи. Возвращается через Дербент и Армению. Совершенно нормальное направление, если Каракорум располагается где-то на Волге или в Северном Крыму. Если Каракорум в монгольских степях, такой дорогой в него ни за что не попадешь. На Дону Рубрук попадает в русское селение, жители которого переправляют на лодках путешественников в Орду. У Батыя моментально находятся переводчики, которые переводят письмо короля с латинского на персидский, татарский и славянский. Примечание. А где же монгольский и китайский? Конец примечания. Там же Рубрук видит христианское богослужение, но его попытки вести дискуссию о латинском каноне тут же натыкаются на неприятие. Каракорум. О городе Каракоруме да будет вашему величеству известно. Там имеется два квартала, один сарацин, в котором бывает базар, и многие купцы стекаются туда из двора, который постоянно находится вблизи него, и из обилия послов. Другой квартал – китайцев, которые все ремесленники. Вне этих кварталов находятся большие дворцы, принадлежащие придворным секретарям. Там находятся 12 храмов различных народов, две мечети, в которых провозглашают закон Мухаммада, и христианская церковь на краю города. Страница 227. Город окружен глиняной стеной и имеет четверо ворот. У восточных продается пшено и другое зерно, которое, однако, редко ввозится. У западных продают баранов и коз, у южных – быков и повозки, у северных – коней. Во-первых, эти строки начисто опровергают официальную точку зрения на Каракорум как на кочевой город, якобы состоявший из множества юрт и повозок. Прямо упоминаются стены, церкви, дворцы. Недвусмысленно говорится, что ханский двор и послы находятся там постоянно. Во-вторых, никаких таких монголов и близко нет. Каракорум – столица оседлого народа. Правда, далее Рубрук вскользь упоминает, что поблизости есть и кочевники. Но они ни над кем не властвуют, никем не управляют, ведут себя так, как испокон веков и принято у кочевников. Время от времени приходят к городским воротам, чтобы продать немного скота и купить себе необходимые в хозяйстве вещи. В-третьих, пшено – это проса. Просы сеют как раз русские и тюрки. В-четвертых, китайцы – это, несомненно, русские. Вспомните значение слова «Китай» в XIII веке и во времена Афанасия Никитина. Вот какие диковины встречаются в ханском дворце. При входе в него мастер Вильгельм Парижский сделал для хана большое серебряное дерево, у корней которого находилось 4 серебряных льва, имевших внутри трубы, причем все они изрыгали белое кобылье молоко. и внутри дерева проведены были 4 трубы вплоть до его верхушки. Отверстия этих труб были обращены вниз, и каждая из них сделана была в виде пасти позолоченной змеи, хвосты которых обвивали ствол дерева. Из одной из этих труб лилось вино, из другой — каракосмос, то есть очищенное кобылье молоко, из третьей — бал, то есть напиток из меда, из четвертой — рисовое пиво, именуемое тирроцино. Для принятия всякого напитка устроен был у подножья дерева между 4 трубами особый серебряный сосуд. А на дереве ветки, листья и груши серебряные. Страница 228. Обратите внимание, мед. Значит, где-то поблизости и пасеки. Вернее, не пасеки в нашем понимании, каких тогда еще не было, а борти, лесные ульи пчел, устроенные ими в дуплах, откуда и добывали мед славяне.